и все же непреодолимая сила тянула его к Лианне. Он не мог отказать себе в желании быть с нею рядом. Баллады трубадуров предупреждали, что с завоеванием предмета своего вожделения сразу же пропадает восторг обладания им. «Вовсе нет», — трепетно возражал Имранд. «Во всяком случае, его любовь к Лианне возрастала с каждым днем, питаясь жаром их страсти во все время уединенных свиданий в рощице. Их взаимная страсть была подобна песне, у которой нет конца, огню, который невозможно погасить. Она казалась вечной и всепоглощающей. Даже если бы им предстояло провести вместе тысячи лет, Ран знал, что ему все равно было бы недостаточно времени, чтобы любить Лианну всеми силами его души. Но у него не было впереди тысячелетий. У Ранда впереди оставался только один день. Приготовления герцога Бургундского подходили к концу. Он заверил, что брак Беллиан и Лазаря Мандрагона расторгнут и даже изъяты записи из церковных книг. Архиепископу Тура было дано указание совершить богослужение и свадебный обряд, как только невеста окажется в Ле-Кротой. Ран задумчиво покачал головой. Неужели ему придется взять грех на душу и поклясться в вечной любви той черноволосой и крикливой женщине, которую он видел на мосту? Она не хотела Ранда, а он не хотел ее. Но королю Генриху был нужен Буалонг, и они должны были соединить свои жизни для блага Англии и Франции. Да, его ждет незавидное будущее. «Если представится такой случай, — поучительным тоном говорил Джек, — то, возможно, мужчине следует сначала изучить поведение животных. Ах, для меня нет большего наслаждения, чем... Хватит болтать о своих распутных подвигах!» Не выдержав, оборвал его Батсфорд. Ранд вполне понимал состояние священника. «Можно подумать, что ты завоевал, по крайней мере, целое королевство». «Завидуешь?» — ухмыляясь, спросил Джек, поглаживая колени Минни. «Женщины как соколы. Их всегда можно легко приручить», — самоуверенно заявил Батсфорд, поворачиваясь к молодому соколу, привязанному к спинке кресла. Ослабив путы на лапках птицы, он прикрепил ее к кожаному отвороту рукава. «Я отправляюсь на охоту». Пьяно покачиваясь, Батсфорд направился к двери. Неожиданно он резко повернулся, словно собираясь что-то сказать напоследок Джеку. Во всяком случае, так решил Ранд. Но на лице Батсфорда появилось испуганно почтительное выражение. Расправив плечи, он провозгласил: «Его светлость — герцог Жан Бургундский, его преосвященство — архиепископ Тура», и склонился в низком поклоне, дожидаясь, пока они войдут. С присутствующими в зале произошли мгновенные перемены. Женщины вспорхнули с колен своих кавалеров и куда-то незаметно испарились. Разговоры смолкли. Все встали. Выражение лица герцога свидетельствовало о том, что его не обманули все эти превращения. Скривив рот в понимающей улыбке, он приблизился к Ранду. «Я полагаю, что вы и ваши люди нашли обеденную трапезу вполне достаточной, барон?» Джек громко рыгнул и с обворожительной улыбкой стал бубнить извинения. «Да, ваша светлость», — ответил Ранд, изо всех сил стараясь держать смех. «Щедрость вашей кухни безгранична. Как и — пробормотал герцог, покосившись на Джека.